Никогда до этого момента я не подозревал, что от полного и беспросветного отчаяния можно столь быстро вернуться в строй активных и деятельных. Желание жить и бороться воскресли во мне так энергично, что я вскочил, будто ужаленный. «Не будем тогда терять времени», — резво поднялся я со своего корявого сиденья. «Ка есть силы, нужно все же сделать хоть маленький плотик и спустить его на воду. Если нам повезет, то через день или два мы точно достигнем обитаемых мест. Кое-какие деньги у меня есть, неплохие часы, кольцо золотое, наконец. Наймем носильщиков, и пусть они доставят вас на нормальный катер или какой-нибудь паром, ведь ходит по реке хоть что-то. Доберемся до Бейры, а оттуда можно будет позвонить в Литлтаун добрейшему господину Лау. Телефон его я помню. Поднять папочку посреди ночи и сказать, что с нами случилось, и почему его Найтли теперь сопровождает только один Вилли. А заодно и про алмазы намекнуть. Может быть, он за эту информацию благодарно пришлет нам денег на обратную дорогу, а? Каков план?» «Глупый план. Никуда не годится», — досадливо сморщился дядя. «В общих чертах он вроде и неплох, за исключением нескольких ключевых моментов». «И слушать ничего не хочу», — суетливо заметался я по поляне в поисках где-то оброненной пилы. «Сейчас же берусь за дело». «Минутку прошу», — приподнялся со своего ложа Владимир Васильевич. «Только одну минутку внимания». «Ну, слушаю», — покорно замер я на полушаге. «Внимательно слушаю». «План твой неосуществим по трем веским причинам». В голосе Владимира Васильевича зазвучали повелительные нотки. «Первое. Уплыв вниз по реке, ты потеряешь, причем навсегда, ту девушку, которую любишь. Второе. Ты также теряешь с таким риском добытые ценности. И третье. Последнее и самое главное. Реки в Мозамбике в конце сухого периода текут столь медленно, что даже на хорошем плоту мы доберемся до хоть какой-нибудь цивилизации недели за две, не раньше. И к тому времени наши бренные тела точно скушают либо крокодилы, либо москиты. И все наши мучения будут напрасны. Нет, Сашок, давай поступим иначе. Как некогда сказал небезызвестный Владимир Ульянов, мы пойдем иным путем. Как не хотелось мне немедленно начинать самоспасательную деятельность, пришлось признать дядину правоту по всем пунктам и начать прислушиваться к его советам. «Нужно как-то перетащить меня поближе к мосту», — принялся он объяснять сущность своего плана. «Оставаясь здесь, шансов на то, что нас когда-нибудь найдут, практически нет. Другое дело, если сможем вернуться в речную долину. Тогда...» — он широко обвел рукой плотную стену сомкнувшихся над нашими головами крон деревьев. «Другое дело...» — сказано, сделано. Я чувствовал в себе такой подъем сил, что готов был сделать что угодно. Еще бы! Найтли, моя Найтли, оказалась во власти коварного немца. И только от меня теперь зависело, сможет ли она освободиться из положения заложницы. Инструментов у нас было два — перочинный нож и походная пила. Топор Вилли наверняка выбросил в воду, чтобы не оставлять нам вообще ни малейшего шанса на спасение. Ухватившись за лямки носилок, я поволок их к реке, ориентируясь на оставленные нами ранее следы. И для временной стоянки мы выбрали песчаную площадку, образовавшуюся вблизи впадения небольшого ручейка. Во-первых, там была свежая вода. Во-вторых, более открытое место давало нам некоторый обзор. А в-третьих, именно здесь росло то самое дерево, которое, по уверению дяди, было призвано нас выручить. Как называлось это высоченное, похожее на пальму дерево, Владимир Васильевич не знал, но уверенно приказал мне подрезать его кору как можно выше и как можно ниже. Сбегав за ножовкой, я мигом сделал два кольцевых разреза по всему периметру толстого, чуть зеленоватого ствола. Один пропил я осуществил где-то на уровне колена, а второй — на примерно двухметровой высоте. «Дальше что делать будем?» — задыхаясь от избыточного усердия, Подбежал я к носилкам для получения новых указаний. «Отдохни минут 10», — с жалостью посмотрел на меня дядя. «Работа тебе, племянничек, предстоит адово, так что советую расходовать силы более экономно. А заодно и подождем, пока из-под коры стечет сок». «Так ведь погибнет дерево-то», — совершенно не кстати проявил я экологическую сознательность. «Погибнет», — согласно кивнул дядя. «Зато, может быть, мы выживем». «Может быть?» — воскликнул я. «Как это может быть? Вы же говорили, что мы точно спасемся, если доберемся до реки». «Нет-нет», — отрицательно помахал Владимир Васильевич пальцем. «Я сказал, что мы сможем спастись, но заранее гарантировать столь благополучный исход я, разумеется, не могу». «Зачем же я тогда пилил это проклятое дерево?» — растерянно поинтересовался я. «Мы к вечеру должны сделать из него сигнальный барабан». «Барабан?» Истерический смешок, помимо моей воли, вырвался из моего горла. «Что, будем на досуге похоронный марш репетировать?» «Молчи, дуралей», — сурово нахмурился Владимир Васильевич. «Послушай лучше африканского ветерана. Мы сейчас находимся в такой глуши и в столь отчаянном положении, что выбраться отсюда сможем только с посторонней помощью. Но как дать о себе знать? У нас, как ты прекрасно понимаешь, нет с собой ни телефона, ни радиостанции, ни даже свистка. Спичек тоже ни одной. И дать сигнал дымом костра мы тоже не сможем. Что же остается? Остается голова на плечах», — выразительно постучал себя дядя пальцем по виску. «Будем поступать так, как поступают все местные жители. У этих тоже ничего нет, но они как-то приспособились. Общаются при необходимости с помощью больших барабанов. Здесь за века даже сложилась своеобразная барабанная азбука. Каждый жизненно важный сигнал имеет особую мелодию, и многие из них я поневоле запомнил. Сделать барабан относительно несложно, тем более что здесь нашлось и дерево, из коры которого можно легко изготовить корпус инструмента. Сейчас ты аккуратно разрежешь кору по вертикали, а затем осторожно сними полученный цилиндр. Потом поставь его на солнце, чтобы кора просохла как следует, а после этого иди к слоновьей туши». «Так она ведь тухлая, воняет», — заранее сморщился я. «Тухлая, не тухлая», — прервал он меня, — «а кожу с него надо будет содрать. Отрежь ему уши или сбоку срежь приличный кусок, но слоновья кожа нужна нам как воздух. Без нее нормального барабана не получится». «А что потом?» «Потом мы соберем всю конструкцию, сделаем к нему подставку и колотушки». «И дальше?» «Придется оттащить все это хозяйство к самому берегу и там стучать в него, сколько останется сил». «А к реке потому», — предупредил он мой вопрос, «что по воде звук распространяется максимально далеко, особенно ночью». План спасения был эфемерен по любым меркам, но предложить что-то более реальное и действенное я не мог. Дотащив дядю только до ручейка, я в полной мере осознал, каких усилий потребует сооружение приличного плота, либо продолжение движения в режиме тягловой лошади. Выбор в пользу создания ударного инструмента был сделан однозначно, и я принялся действовать. Сняв с дерева лубиной кругляш, я уложил его на самом солнцепеке, после чего направился к мосту. Живот мой жалобно стонал от голода, но накормить его было нечем. Несколько леденцов и кусочек копченого мяса — это было все, чем два мужика располагали на непонятно какой срок. К счастью, оказался относительно цел и мост через реку. Сволочь Вилли перерезал один из его несущих канатов, и нормально пройти по нему с грузом было невозможно. Но поскольку резать второй канат он поленился или не хотел слишком задерживаться, то переправиться на другую сторону мне удалось достаточно легко. Поднявшаяся после нашего прохождения трава несколько мешала отыскать старые следы, но смрадный запах от слоновьей туши был столь силен, что промахнуться было невозможно. Стараясь не обращать внимания на кишащих вокруг трупных мух и изо всех сил сдерживая рвотные позывы, Я первым делом торопливо отпилил относительно целое слоновье ухо. Затем, понимая, что до второго уха, придавленного огромной головой животного, мне просто не добраться, принялся подрезать кожу с раздувшегося живота. При этом я страшно опасался случайно проколоть его распертую газами брюшину. Поэтому и возиться в непереносимой вони мне пришлось куда как дольше, нежели хотелось. Но на какие жертвы не пойдешь ради собственного спасения? И ближе к вечеру, потратив практически весь день на создание громадного барабана, мы были готовы оповестить весь мир о своем бедственном положении. Я поднял с земли выструганные Владимиром Васильевичем палки, примерился и выдал пробную серию ударов, сопровождая их голосовым аккомпанементом. Бам-ба-барабам, ба-барабам, бам-бам. И тошнотворно пахнущая громада нашего инструмента издала в ответ «Бам-ба-ба-бам, ба-ба-бам, бам-бам». Звук был не такой громкий, как хотелось бы, но от этого утробного доисторического звука у меня забрянчало даже в легких. Перехватив палки, назвать их барабанными палочками не поворачивается язык, я выдал серию посильнее, потом еще сильнее. Африканский сигнал «СОС» оказался столь мелодичен и так легко запоминаем, что через 5 минут я выколачивал его изо всех сил. Бам-ба-барабам, ба-барабам-бам-бам, бам-ба-барабам, ба-барабам-бам-бам. Глухие звуки улетали в притихшие джунгли, попутно распугивая и всех крупных зверей, которые при отсутствии у нас огня представляли вполне реальную опасность. Слышал ли нас кто-то еще, кроме зубастых и когтистых хищников? Я старался об этом даже не думать. К тому же и ужас нашего положения заставлял хвататься даже за соломинку. Пробарабанить всю ночь я, конечно же, не мог, и без того, безмерно уставшему за день, мне удалось продержаться только до 2. То, что поначалу казалось некой игрой, этакой детской забавой, через полчаса превратилось в каторжную работу. Сразу вспомнился фильм, в котором подобный барабан стоял на грибной галере для каторжников. Тогда я еще отметил про себя, что самая сачковая работа на судне досталась именно барабанщику, который задавал темп работы прикованным к веслам гребцам. Но теперь, после нескольких часов такой несерьезной деятельности, я кардинально пересмотрел свою точку зрения. Пришлось сделать перерывы на отдых. Вначале это были 5-минутные перерывы, затем 10 и далее в том же порядке. Когда на моих часах было далеко за полночь, силы и вовсе покинули меня. С трудом осилив всего с 10 палочных рулат, я обессиленно валился на землю. С той поры лично я очень уважаю барабанщиков, вне зависимости от того, в каких ансамблях они играют. В конце концов, во время одного из таких перерывов я заснул так стремительно, что даже не успел этого осознать, и проснулся лишь утром, замерзнув от поднявшегося от реки тумана. Леденец и несколько пригоршней воды на завтрак, и как только туман рассеялся, спасительный инструмент загудел вновь. Теперь, поневоле набравшись некоторого опыта, я действовал куда как экономней. Исполнив проигрыш 10 раз подряд, я принимался заниматься собирательством, отламывал молодые побеги, с помощью заостренной палки выдирал из земли корешки, сбивал шестом плоды. Добычу приносил к носилкам, где за дело брался Владимир Васильевич. Почти все он решительно отвергал, но кое-что с осторожностью пробовал, а распробовав, разрешал кое-что съесть и мне. Пища была не ахти какая, но кое-какую поддержку телу давала. Во всяком случае, создавала ощущение некоторой сытости, поэтому мне удалось продержаться до следующей ночи довольно бодро. Разумеется, прыти у меня сильно поубавилось, но барабанную вахту я все еще нес исправно. Кризис душевный и физический наступил лишь с приближением ночи. Одеревеневшие руки не слушались меня совершенно, и исполнять даже столь простую мелодию получалось все хуже и хуже. К тому же в окружающих нашу отмель зарослях началось какое-то подозрительное движение. От усталости и недосыпа мне чудилось, что из глубины лесной чащи крадутся стаи голодных леопардов, полные решимости без промедления сожрать двух неразумных белых. Запуганный до смерти этими тресками и шорохами, я подтащил носилки поближе к барабану и вооружился ножовкой, как нашим единственным серьезным оружием. Теперь я стучал не только по подсохшей слоновьей шкуре, но не менее азартно молотил и по полотну пилы, извлекая из нее хотя и не такие громкие, но зато более резкие и противные звуки. На некоторое время возня в кустах прекращалась, но едва я начинал клевать носом, шум начинался вновь. Проведя такую кошмарную ночь в тревоге и ожидании неминуемой смерти, мы представляли поутру поистине жалкое зрелище. Дурно пахнущие, заросшие, моментально отощавшие дикари — вот в кого мы превратились всего за два дня самостоятельной жизни в джунглях. Голова от длительного отсутствия в рационе сахара отупела совершенно, и в ушах с маниакальной последовательностью звучали слова из нетленного доктора Айболита: «Не ходите, дети, в Африку гулять». Было предельно ясно. Уж мне так абсолютно точно, что следующую ночь нам просто не пережить. Но этот вопрос мы между собой не обсуждали, будто не желая перед неизбежной смертью пугать друг друга нерадостными перспективами. И так было ясно, что нам отпущен срок только до тех пор, пока я еще способен долбить палками по слоновьей шкуре. А силы мои убывали просто катастрофически. После очередной порции из нескольких ударов я укрывался в тени ближайшего куста и просто отключался, впадая в забытье. Некоторые адепты восточных религий тратят для достижения такого состояния годы тренировок, сосредотачиваясь и медитируя в полном безмолвии. Мне же для обретения нирваны хватало и 5 минут помахивания палками. После очередной рулады я брел к кустам с носилками, где меня встречала мать сыра земля, и наступало абсолютное счастье. Впрочем, всего через 1/4 часа такого блаженства дядя грубо расталкивал меня, поднимая жесткими тычками своих ладоней, и я, сонно мотая чугунной от недосыпа головой, вновь тащился к барабану. Во время одного из таких снов-обмороков, когда я вообще перестал соображать, где нахожусь, моя спина ощутила очередной жесткий пинок. Со стенаниями приподнявшись на четвереньки, я было двинулся к заскучавшему без меня инструменту, но тут же уткнулся головой во что-то непонятное. Это был и не ствол дерева, но это был и не Владимир Васильевич. Чуть приподняв голову к небу, я сквозь набежавшую на глаза пелену увидел чью-то ногу, одетую в сильно испачканные соком листвы камуфляжные брюки. «Достучался-таки!» — животворной лавиной обрушилась на меня ликующая мысль. «Спасены! Господи, наконец!» И с этой мыслью у меня подломились руки, и я рухнул на грязный и мокрый ботинок, от восторга едва не покрывая его поцелуями. Я бы, конечно, покрыл, не побрезговал, но просто потерял сознание. Чувствовал только, что меня куда-то волокут, побуждая передвигать ногами самого довольно чувствительными пинками. Но поскольку я был больше похож на полудохлое животное, нежели на человека, то никакой осмысленной реакции проявить просто не мог. Вскоре волочение закончилось, отступил и обморок. Открыв глаза, я увидел, что лежу всего в нескольких шагах от моста. Рядом со мной, но несколько ближе к реке, стоит мой спаситель. Его крепкая, перетянутая крест-накрест патронташами фигура наполнила все мое существо уверенностью в счастливом избавлении из плена джунглей. Меня заинтересовало то, куда он столь внимательно смотрит, и я приподнялся на локте. Чуть дальше, на другом берегу реки, я различил еще две неясные фигуры, которые явно занимались починкой моста. А вскоре из-за прибрежных кустов показались еще несколько курчавых голов, украшенных немыслимыми головными уборами. «Фрэнс! Друзья!» — сипло прохрипел я, совершенно не узнавая собственного голоса. «Я здесь! Сюда! Ко мне!»